Настасья Львовна, слушай, — сказала мне твердым голосом няня, истощив все средства привести его к жизни. Мы погибнем обе. За собой я не гонюсь. Так видно и быть, коли злой дух навел меня на грех. Мне и без того недолго уж остается жить на свете. Но мне жаль тебя. Какое бесчестие тебе и твоему роду, если найдут мертвое тело на твоей кровати, поведут тебя к допросам. Отец Николая Петровича не оставит без исследования смерти единородного сына. Твои родители умрут с печали. Пожалуй, я приму вину на себя. Но поверят ли мне? Не подумает ли всякий, что меня подкупили к такому показанию для того, чтобы покрыть твой грех, спасти тебя от казни? Кто женится на тебе, кто будет смотреть на тебя, не отворачиваясь после такого позорного дела? А ты еще слыла монахинью? Видишь, какая тревога поднимется. Я слушала сии слова с глубоким вниманием и чувствовала, что она говорила правду, которая ядовитой ржавчиной проедала всю мою внутренность. Но я придумала средство спастись нам без шума и с честью. «Какое?» — спросила я стремительно. «А вот какое. Мы живем близко реки. Теперь же вода прибыла после дождей. Я поклонюсь нашему дворнику, Симеону, и подкуплю его. Ночью, когда все улягутся спать, он придет сюда, возьмет тело и стащит через сад в воду. Все равно лежать ему, моему голубчику, в земле или в воде. Его ведь не поднимешь. После же Симеон должен будет молчать, потому что иначе и сам пойдет под кнут. Согласна ли ты?» «Няня, ты меня губишь. Нет, родная, я спасаю тебя. Рассуди сама. Перед Богом весь этот грех мой. Я привела сюда человека. Я уложила его под перину, под которую он задохся. Я спроважу его в воду. Ты ни в чем не виновата. На что ж тебе перед людьми казаться такою? Ты будешь молчать только о том, что я делаю, и за что все-таки буду отвечать перед Создателем? Великий ли это грех? Если ты скажешь, то согрешишь больше. Ты погубишь, говорю тебе, опять и меня, и себя, и отца, и мать, и род свой, без всякой пользы перед людьми и Богом. «Делай, что хочешь, губительница. Тебя сам дьявол научает», — сказала я и побежала, стремглав, из дома в сад. Няня оправила постель по-прежнему, пошла к дворнику и в самом деле уговорила его за 100 рублей выручить ее из беды. Без меня уже, когда я, воротясь из саду и отужинавшись с родителями, осталось слушать их рассказы о новых свадьбах в городе, о которых узнали они в гостях, дворник и няня сделали свое дело. В первом часу, трепещущая, вошла я в свою комнату, и няня с торжествующим видом рассказала мне об успехе своего предприятия. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа обещаюсь я, — сказала она, — сходить пешком в Киев и к соловецким чудотворцам и помолиться о моем преступлении. Ты же, мое дитятко, будь спокойна, сам Бог тебе помогает и добродетельную твою душу, честное имя, уберегает от людской клеветы и напраслины. Без его соизволения нам никак не удалось разделаться бы так счастливо. Но мертвец мне все мерещился. Я горько плакала и рыдала, и не могла лечь во всю ночь на виновную постель свою. На другой день разнесся слух в городе, что такой-то купеческий сын пропал. На третий рыбаки нашли его тело в версте за городом, вниз по течению, и все подумали, что несчастно утопился с тоски по мне. Да, точно, я утопила его. Прошло несколько времени, дворник, на которого я боялась взглянуть и бегала, завидя издали, отошел от нас, прогнанный батюшкою за неисправность и ленность. Няня по обещанию ушла на далекое свое богомолье, я мало-помалу возобновила обыкновенные свои занятия, старалась более углубляться в размышления. Через несколько времени во мне осталась только некоторая робость, иногда задумчивость беспредметная. Все это последние минуты страшное происшествие представлялось в моем воображении, и я приходила в трепет. Но, наконец, я успокоилась почти совершенно, не переставая, однако ж, лить слезы об несчастном юноше. Вдруг сказывает мне горничная девушка вечером, что меня спрашивает кто-то у задней калитки. Я пошла и вижу высокого мужика, широкоплечего, с свирепым взглядом, раскрасневшимся лицом, в изодранном кафтане. Боже мой, кого я узнала? Это был дворник, пьяный. Но, сударка, я пришел к тебе в гости. Дерзкий, как смеешь ты говорить так со мною? Тише, голубушка, разве забыла ты, что весною я спас тебя от кнута и поселения? Что ты говоришь? Я не знаю, это нянин грех. А няня говорила, твой. Ну да вы сочтетесь с нею, люди свои, мне дела нет. Ты дай мне только теперь денег, святая душа на костылях, коли хочешь, чтоб я молчал и не донес сейчас на тебя в суд. Что мне было делать? Как могла я оспорить злодея, которому выгодно было не верить мне? Няни не было в городе, и она не могла воротиться ближе года. Я решилась, щадя честь свою и родительскую, не начиная тревоги, из требования, которому легко удовлетворить было можно, не оглашать дело, к счастью, сокрытого и забытого, и отдать дворнику свои карманные деньги. «На», — сказала я ему, принеся их из дома, — «возьми все, что у меня есть, и не знай меня больше». Он ушел. Домашние, видевшие меня у калитки, подумали, что я подала милостыню ему или послала ее с ним какому-нибудь нищему семейству, как делывала часто, и немало не удивились моим разговорам. Но с сего времени утратилось мое спокойствие. Я увидела бездну, на краю которой стояла с извергом подле себя. Я трепетала при малейшем шорохе и стуке. Затопает ли лошадь, скрыпнет ли дверь, войдет ли незнакомый человек, во всяком случае, мне казалось, был какой-нибудь намек на меня. Я боялась гулять одна по саду, не могла ни молиться, ни читать, ни думать. По целым часам сидела, склавши руки, без всякой мысли, с одним страхом. Родители подумали, что я занемогла, и стали меня лечить, но не вылечили. Лютый червь точил мое сердце, мой мозг. Образ задохшегося купца сменился в моем воображении отвратительным образом дворника. Я беспрестанно смотрела на дверь и как будто дожидалась его и дождалась, он пришел опять. «Ну, голубушка, ты дала мне на медни денег, стало быть, точно я схоронил твою беду. На что б тебе расплачиваться за няню и запираться поздно, наша монахиня, те деньги вышли». «Давай мне еще». Я бросила ему, что принесла с собою, зная наперед об его требовании. «Нет, этого мало. У меня нет больше. Сними кольцо с руки, вынь серьги из ушей. Кресты да перстни — те же деньги». Я отдала ему все и стремглав убежала, как от дьявола, который приходил вытягивать мою душу. С сих пор мысли мои обратились на один предмет. Как бы набирать больше всякой всячины и удовлетворять поскорее требованиям дворника, который стал посещать меня чаще и чаще. Я сама уже заранее устраивала так, чтобы свидания происходили скрытнее, отпирала калитку в назначенное время, подкладывала подарки. Все вещи свои, которыми могла располагать незаметно, я передавала ему и гребни, и булавки, и перстни, и платки, и шали, и матушка стала замечать, что я всегда хожу в одном и том же платье. Я истощила все предлоги, под коими спрашивала прежде денег у батюшки, и он с неудовольствием выговаривал, что я уже слишком много употребляю на свои благодеяния. На достойные благодеяния употребляла я их. Между тем дворник приобрел надо мной большую и большую власть. Я не смела выговорить пред ним слово и повиновалась его взгляду. Как он был страшен! Взглянув на него, я всегда готова была решиться на все, лишь бы только скорее избавиться от его ненавистного присутствия. Он замечал это, и дерзость его увеличивалась в той же мере, как увеличивалась моя покорность. Однажды я могла припасти ему только один старый шейный платок. Он рассердился. «Клянусь Богом, — сказала я ему, упавши в ноги, — что не могу ничего дать больше, и так хожу я уж оборванная». «Крать! — закричал он. — Как я стану красть? А разве душить людей лучше? Ты одна у отца с матерью, нынче ли, завтра ли, все будет твое. Они и сами рады бы отдать все, лишь бы спасти тебя от гибели. Слушай, я скоро перестану ходить к тебе». Мне надо идти к барину в Москву за паспортом. Это может быть в последний раз. Как я услышал это слово «в последний раз», я обеспамятил от радости. Мне казалось, что все мои несчастья кончились. «Изволь», — сказала я ему, — «приходи в воскресенье». Я украла бумажник у матушки, и рука моя не дрожала. Я не помнила, что делаю. Я радовалась и веселилась, думая только о том, что изверг скроется скоро с глаз моих. В воскресенье я отдала кошелек ему и к ужасу узнала, что он останется еще на месяц. Он велел копить мне денег на дорогу. По крайней мере, я увидела конец своим мучениям. Я считала всякий день, всякий час. Между тем он ходил ко мне беспрестанно и выманивал деньги под разными предлогами. «Ведь все равно, — говорил он мне в утешение, — раз украсть или десять». Я крала и передавала ему краденое. Дома начались подозрения. Батюшка и матушка били людей, отдавали в полицию, выгоняли от себя. Я ничего не видела, не чувствовала и только считала. Завтра пятница, прошло 3 недели без 2 дней. В воскресенье исполнится 3 недели ровно, останется одна, а в то воскресенье он уйдет, и я не увижу его больше. Я крестилась и молилась, и радовалась. Наконец прошел этот длинный-длинный месяц. Наступил желанный день. Что же? Он сказал мне, что еще должен пробыть несколько времени. «Сколько?» — спросил я его с нетерпением. «Не знаю», — отвечал злодей. Или тебе не любо видеть меня, своего благодетеля? Господи, что я почувствовала, услышав сии слова? Я опять не видела конца моим мучениям и опять погрузилась в бездну моего злополучия. Смотри же, этими деньгами я заплачу только долг. К субботе приготовь мне побольше непременно, не то я разделаю с тобой по-свойски». Но я не могла украсть ничего. У нас дома все было заперто. По 10 глаз смотрела на всякий замок, да и сама я не хотела, не могла употребить прежнего старания, лишенная надежды достигнуть своей цели. Между тем назначенное время приближалось. Я вспомнила угрозы дворника и испугалась, как раба, не исполнившего приказания господина. С каким ужасом стала я ожидать его? Что он сделает со мною? Кровь моя волновалась, колени дрожали, свет тмился в глазах, мысли мешались. Уже пробило 8 часов, 9, он придет в сию минуту. Вон он идет, пьяный, уж стоит у калитки, лицо багровое, в глазах полымя, борода всклокоченная, волосы щетины, он ревет, давай мне денег. У меня нет. Припадок сумасшествия начался у несчастной при ужасном воспоминании. Глаза ее сверкали, у рта показалась пена, она начала махать руками. Императрица заметила это и вышла тихо из комнаты, оставив девушку под надзором камердинеров, которым приказала не мешать ей в продолжение припадка и по успокоению отвести ее в назначенное место. «Как нет?» — продолжала она, не примечая, что делалось около нее. «Давай мне денег. Делай, что хочешь со мной, у меня нет ничего». «Ничего, так я сделаю, что хочу с тобою. Ты расплатишься со мной. Он бьет меня, тащит к беседке. Злодей, злодей, куда? Ха-ха-ха!» И сожгла я его. Ха-ха, он сгорел. Как визжит он, слышите? Не ожил ли? Нет, нет, он оживет. И с сими словами упала на землю. Окончание приключений преступницы мы доскажем нашим читателям, ибо сама она не говорила уже более с императрицей, которая вскоре отправилась далее, принужденная сократить свое путешествие по случаю возникшей войны с Турцией. Екатерина II была в Нижнем Новгороде в мае 1767 года. Русско-турецкая война началась в 1768 году. Злодей посягнул на честь несчастной девушки. Всего времени она немела всеми своими чувствами, лишилась употребления человеческих способностей, сделала существом совершенно страдательным, как послушная жертва перед своим палачом. Ум ее обнаруживался только в хитростях, с коими она скрывала свое преступное поведение. Так сильно было в ней прежнее желание не огорчать родителей страшной вестью. Все проходило тайно, и прежняя жизнь ее много содействовала к отклонению всяких подозрений. Никому не казалось странным, что была она молчалива, пасмурна, часто оставляла свою комнату, разговаривала с кем-то за калиткою, ибо и прежде всегда жила так же, хотя, увы, совершенно по другим причинам. Так прошло 2 месяца. Вечером после ужина, в день известного пожара, вызывает ее дворник. Условленным знаком из комнаты она выходит. «Иди за мной». «Куда?» «Иди за мной», — загремел он страшным своим голосом. Несчастная хочет бежать от него. Он хватает ее за руку и тащит за собой насильно по темным переулкам на край города в кабак. Там, за столом, покрытым штофами, сидело 6 мужиков, с плошками в руках, пьяные, развращенные, сквернословящие. Перед ними у бочки стоял толстый целовальник, цедивший вино. Целовальник — продавец в кабаке. Вокруг валялись опрокинутые, изломанные лавки, разбитая посуда, черепки. Крепкий запах носился в грязной комнате. «Ну вот кто дает мне деньги!» — закричал дворник, толкнув свою спутницу в этот вертеп преступников. «Вы не верили мне, говорили, что я ворую. Она скажет вам, что я честный человек. Ну, говори, от тебя получаю я все». «От меня?» — чуть выговорила девушка. «Ах, кралечка, к нам на беседу!» — закричали мужики. «Рады гости!» — и с неистовыми криками бросились целовать ее. «Забавляй же нас теперь!» — возопил дворник, выпив глубокую плошку и ударив несчастную с размаху по щеке, так что она пошатнулась. «Пой, пляши, кружися!» Это оскорбление, это поругание возвращает память девушки. У нее нет больше терпения. Загорается мщенье. Она выходит из себя, и всю минуту начинается в голове ее мысль погубить здесь своего мучителя. Он был уже пьян, шатался на месте. Товарищи его были также не в своем уме. Целовальник дремал с крючком в руке. Ей показалось легко споить их всех на повал и с полмертвыми сонными управиться по своему желанию. Отчаяние придает ей силу, уменье исполнить смелое предприятие. «Извольте, мои господа, я стану веселить вас», — отвечает она живо и начинает петь, плясать, скакать, кружиться около своих палачей, обнимает их, целует, ласкает. Поднимается шум, гам, виск, свист, хохот, топот. Мужики дикими воплями изъявляют свое скотское удовольствие, смотря на ее неистовство. «Вот девка! Угодила лихо! А вот удача! Эй, жги, припевай!» Поют вместе с нею, пляшут, стучат, кричат, буйствуют, бронятся, дерутся. Она их мирит, и после всякой песни, пляски, миру обходит со штофом в руках, низко кланяется, почует. Мужики беспрестанно напиваются из рук ее больше и больше, и, наконец, одаленные вином, утихают мало-помалу и без чувств, без памяти падают на землю один подле другого, издавая изредка только нестройные, бессмысленные звуки. Целовальника успела она, расточая ему свои ласки, напоить так, что он свалился еще прежде своих гостей. Тогда выбегает она из кабака, набирает сколько может соломой сена, щепок и всякой мелочи в сени, в соседнюю каморку около дома, запирает двери, вылезает сама из окошка и зажигает строение вдруг в разных местах. Успех соответствовал ее безумному желанию, и злодей, отравивший жизнь несчастной, погиб вместе с своими товарищами, жертвуя ее ужасного мщения, как читатели видели выше. А она, взволнованная сими происшествиями, помешалась на время к своему счастью. Таким образом, один неосторожный шаг на покатом пути порока повергнул добродетельную девушку в бездну преступлений и несчастий. Нянька ее, как узнали еще во время допросов, утонула почти перед самым Соловецким островом. Императрица Екатерина II, пред отбытием своим из Нижнего, призвав ее родителей, сказала им свое милостивое, утешительное слово, а ее, внимая глазу милосердия, повелела содержать в монастыре и в случае освобождения от болезни подчинить строжайшим правилам по уставу, какой вообще наблюдается для ссылаемых на покаяние. Сама игуменья вызвалась из человеколюбия ходить за нею и пищись от исцеления ее души и тела. Прошло несколько лет. Старания достопочтенной женщины увенчали желаемым успехом. Сперва обратила она, разумеется, внимание на временное сумасшествие больной. Тишина, уединение, однообразие, жизнь без сует и попечений сами собой уже много способствовали к успокоению ее духа, и припадки год от году случались реже и слабее, а, наконец, совершенно прекратились. С душою, рожденную для добродетели, действовать было еще легче. Игуменья, пользуясь всякую благоприятную минутою, старалась прежде всего ослабить в ней прежние впечатления, затмить в ее воображении прошедшую жизнь и устремить все ее внимание на новые труды, обязанности, предприятия. Потом начала читать с нею Евангелие и сочинения учителей церкви, толковала ей высокие истины, в них заключающиеся, указывала на великих грешников, которых раскаяние принято Богом и которые сделались лучезарными светильниками веры и добродетели, примерами жизни благочестивой и святой, и таким образом успела успокоить волновавшееся сердце, возродить в нем надежду, представить ей ясно цель, средство, путь ко спасению. Сочинение учителей церкви, сочинение святых первых веков христианства. Воспитанница вникала более и более в ее наставления, забывала мир со всеми его страстями, обновлялась духом, устремлялась к небу и, наконец, постригшись в монахини, посвятила себя Богу. Тогда-то душа ее, искушенная в горниле бедствия, погрузилась совершенно в море духовных наслаждений, кое халкала еще во время своей невинной юности. В монастыре познакомился с нею случайно один благочестивый муж, посвятивший всю жизнь свою на размышления о таинствах религии. Ни на одной картине Рафаэля, Корреджо, Дольче не видывал я, говорил он своим друзьям, такого самоотвержения, такой глубокой скорби и уверенности в своем ничтожестве и вместе такого благоговейного восторга, как на лице и в глазах этой монахини. Душа ее как будто б осветилась еще на земле, и она так высоко вознеслась в области добродетели, как прежде глубоко низверглась была в бездну порока. Тогда-то, — заключал достопочтенно старец, — понял, почувствовал я святое слово великого человеколюбца. Яко тако радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяти десятих и девяти праведник, иже не требуют покаяния. Лука, глава 15, стих 7. Великого человека-любца Иисуса Христа.